Глава 7. По следам Сабрины. А может, кто из твоих пленников что знает? Давай поспрашаем. Встрял Алёха. Хорошая мысль. Ты можешь предоставить твоих заложников для допросу. Обратился Савва к Семёну. Может быть, кого и выкупить пособим. Все ж с барышом будешь, а так задорма пропадут. Ну и хитрющий ты барин, вот бы тебя к нам в компанию. Да ты и не пойдешь, я таких знаю. Все за идею свою радеете, за державу вашу треклятую. Но и выгоду свою не забывайте. Что ты за человечишка такой? Ведь, вот дела, сам то ешь в рабах. Я ж тебя не слободил пока, а ты уж и других освобождать собрался. Ты о своем выкупе подумай лучше. Казаков, то я, пожалуй, освобожу, а ты пока при мне побудешь. Небось казна Ирода твоего не оскудеет, ежели за тебя заплатит, а видать заплатит немало. За такого-то молодца, да не заплатить. Дам я тебе поговорить. Вот в яме посидишь маленько, там и поговоришь. Гутарь сколь захочешь, не жалко. А вы, ребята, со мной пока поживите. Может и в отряд свой зачислю, на довольствие казенное. Будем вместе в службу султану служить, до себя не забежать. Нет, Семен, служить басурманам я не буду. Я царю и державе нашей присягал. Ему и России, матушке нашей служить буду, и Иудой ни в жизнь не стану. Хуч ты и смертью лютой грозишься, хуч рабством. Ежели государь наш посчитает, что служба моя ему потребна и решит, что стою я выкупа, то вызволит меня, а ежели посчитает, что не стою я денег, что не нужен я ему, так значит так тому и быть должно, такова моя судьба, окончить жизнью свою в яме поганой. Но честь свою офицерскую, честь свою казачью, ни за какие блага и жизнь не променяю, таково слово мое, слово окончательное. Ну а ты, братуха, что думаешь, пойдешь со мной, али с этими прислужниками и родовыми останешься? Ведь, братья, мы с тобой единокровные. Как же я смогу брата родного в рабстве держать? Айда с нами, Давыдушка, за дело Стенькина, за волю нашу казачью. Что тебе, энтибари, что они хорошего для тебя и сделали? Казака в слугу превратили, душу твою казачью сгубили, тело искалечили, сетями опутали, выхолостили. Будем жить вместе и дело будем делать, державу нашу казачью учредим, хоть и в краю чужом, да все ж держава наша будет, а не султанова и не иродова. Пойжешь, а? Да нет уж, братуха, уволь. Хуч ты и брат мой единоутробный, от одного отца с матерью на свет рождены мы, да видишь, как получилось, понятия у нас уже разные, как и вера. Да хрен с ней верой-то, что Христос, что Аллах, брехня все это. Нету там, на небе никого. Это так, форма одна, чтоб человеку удобнее жить было, вот он и придумал веры разные, да вот незадача, сколь народу за форму энту головушки свои сложили. Вот вишь, как получилось ужо, для тебя уж и проформою сама вера стала. А мне без Алехи, сына моего названного, да без Саввы, друга верного, испытанного, дороги и нету ужо. Куда они, туда и я. Так что уж прости, братуха, я уж с ними остаюсь, и не неволь меня боли. До смертушки своей не прощу себя, ежели друзей своих предам. Вот так-то, ты не сомневайся, Семен, выкуп ты свой получишь сполна. Это я тебе обещаю. Деньги и у меня имеются, и государево поручение исполняем наиважнейшие, так что не беспокойся. Ежели позволишь, дай-ка мне только несколько писем написать, в факторию мою голландскую, послу нашему в Истамбуле, Петру Андреевичу Толстому, и самому государю, дабы обсказать положение наше и узнать, каково будет его повеление на сей счет. Эх вы, казаки донские, продали души вы свои и роду российскому, да Руси вонючий. Про волю свою вы забыли, про дело Стенькина, святое. Не добру вы служите, а токмо во зло жизни свои и чужие губите. Ладно, так и порешим, будете вы пока в доме моем, но под надзором Сереги. Письма я тебе разрешу написать, барин, и допрос дозволю учредить. Вот только скажи мне, господин важный, положим, найдешь ты сынка энтова, царского, да и в Россию умыкнешь силою. Ведь ждет его, поди-ка, там смертушка лютая. Какое ж энто доброе дело, энто ж злодейство неслыханное. Против у тебя, мы разбойнички морские, казаки вольные барбарисии, чистые ангелы. Послушай, Семен, встрял Алеха, не рви душу-то. Сами знаем, что дело наше не совсем чистое и даже не ангельское. Но не могет быть для любого народа страшнее и истребительнее дела, чем смута братоубийственная, когда, брат на брата с вилами да с топорами идет. А вспомни-ка ты, друг любезный, как во время смутное, Гришкина, что 100 лет назад тому на Руси приключилось, как в анте, то времена, сколь кровушки русской братья пролили, как во Кремле нашем, московском, ляхи поганые уже сидели, как татары да люди лихие по Руси гуляли, как один царь другого анафемой клял, да как простые крестьяне с голодухи мерли. А нынче хотят враги страны нашей, народа нашего, такую же смуту на державе нашей учинить, чтобы богатствами нашими завладеть и рабами нас всех и сделать. И этому, мы, слуги государевы, помешать обязательно должны. Ведь пока мы с извергом Карлой воевали, народы европейские такую же смутную войну, за корону гешпанскую учинили. Сколь народу полегло, 1 000 000, а может и более того. И все за то только, кто же сидеть будет на троне гешпанском. Нет уж, брат, уволь нас от новой смуты, уволь народ наш российский. Да, это правда, что государь наш суров и порой жестокосерден, но он ведь за державу нашу родить и великую сражению ведет, а значит и дело его правое, и мы ему поэтому всею душою нашей и служим. Ишь ты, подумал Савва, каков казак наш стал, излагает, как деятель политический и изощренный, далеко может пойти по службе. Молодец, правильно себя держит, да и Давыд, верный человек, люблю я их, чертей, друзей своих, вот каковы стали, с такими слугами государь наш большие дела может сделать. Ну ладно, считай, договорились. Серега, давай сюда пленников наших, по одному, кто еша могет. Уже стемнело, на черном небе зажглись алмазами яркие чужие звезды. Опрокинутый серп луны тускло и желто освещал погрузившийся в ночную мглу город. Холодной сыростью повеяло с моря. Во дворе зажглись факелы, осветившие сидящих на каменных скамьях людей, отбрасывавших какие-то фантастические тени, придавая происходящему какую-то сказочность и нереальность. Серега стал одного за другим выводить из зиндана изможденных пленников. Их было всего 8. Разноплеменная кучка измученных, израненных, изголодавшихся людей, потерявших всякую надежду на освобождение. Они и не поняли, для чего их вытаскивают из их норы, их могилы, где освобождением своим он уже считали приближающуюся гибель, которая все не наступала. В этой компании было 3 испанца, англичанин, грек, 1 купец из Неаполя, капеллан из Тулузы и странного азиатского вида человек, совершенно неопределенного возраста, заросший жиденькой седой бороденкой, с плоским и желтым, как полная луна, лицом и со щелочками раскосых черных глаз. Никто из пленников, как выяснилось, не общался с город бравуром и ничего не мог сказать о его спутнице. Азиата Савва допрашивал последним. «Как твое имя? Понимаешь ли ты меня?» — спросил Савва его сначала по-турецки. Азиат отрешенно молчал. Плоское лицо его не выражало никаких эмоций. Савва переспросил по-немецки, потом по-голландски. Результат был тем же самым. «Фу ты, черт косоглазый, прости господи, татарва косорылая, ну ни хрена не понимает!» — встрял в допрос Алеха. «Моя все понимает, все видит и все знает, господина!» — внезапно по-русски ответил азиат. «Моя знает все, что раньше было и дозито, что будет потома. Да кто же ты, откуда будешь, то?» По-русски переспросил Савва. «Моя имя Ванхо, моя приехала из страны Цин, моя есть посранника на сего великого императора, поверителя поднебесной. Если твоя меня вырусит, моя императора сделает тебя осень богатым. Сначала ответь мне, ты что-нибудь знаешь о бравуре, что умер на Медне, он тебе что-нибудь рассказывал о себе или о спутнице своей, с коей в полон попал. Немного рассказара, немного сама знаю. Ну так давай, говори, харя косорылая, чего лыбишься?» Опять встрял Алеха. Погодь, Алеха, остынь маленько, дело очень важное и деликатное. Доверь уж мне дипломатию эту, а то из-за тебя, черта, все дело погубим. Ну так расскажи, что он тебе рассказывал, а что сам знаешь и откуда. Моя будет рассказывать дорого. Снасера пусть хозяина сипка накормит усих пленников. Потом утром я расскажу усе, что знаю, усе, что было и что будет потома. Моя знает, где находится госпожа Сабрина, которую вы ищете, и еще много всего знаю. Ладно, этот Ванхо, наверное, прав, утро вечера мудренее. Семен, покорми их немного, это за мой счет. Только не перекорми, а то все от живота помрут. Ну, лады, раз за твой счет, то, пожалуй, и покормлю. А завтра продолжим допрос этого косоглазого. Утром, После обильной трапезы и похмельного возлияния Савва с Алехой в присутствии Семена продолжили допрос пленного китайского посланника. «Ну, давай, рассказывай, все по порядку, что знаешь, а что капитан тебе рассказал?» «Сама я знаю, сто тот девиса, который вы и сетезева. А откуда знаешь, то? Мне этот книга лас сказал». Ван Хо достал из своих лохмотьев какие-то деревянные таблички, испещренные черточками, и разложил их перед собой. «Этот книга все лас сказет, и где госпоза Саблина и что с нами всеми случится? Да врешь ты все, как это могет быть, чтоб в книге было все прописано». Китаец, не изменившись в лице, бросил камешек на дощечке, помолчал минуту, потом, обратившись к Алехе, тихо промолвил: «А твой сынок, Кирилл Алексеевич, ныне из Италии вернулся. Холосый офицер. Цал его осень любит». Алеха аж подскочил, побледнел весь и, растерянно оглядываясь на Савву, прошептал: «Книга, книга колдовская это, демоны его устами говорят, сжечь, сжечь его чучело косорылое вместе с книгой его, с книгой дьявольской». Истово перекрестился: «Чур меня, чур меня». «Погоди, Алеха, не паникуй», — встрял Савва. «Это очень древняя книга, небось в стране этой, народу этому более 5000 годов будет. Много тайн он в себе несет. Нам их еще предстоит познать, а они уже ими давно владеют. Мы против них, как дети малые. Может быть, и мы когда-нибудь поймем премудрость эту, да и превзойдем ее, дай только срок, чтоб только не перебили другу дружку». Обращаясь к Ван Хо, Савва насмешливо спросил: «А про будущее наше, про страну нашу многострадальную, можешь рассказать?» «Могу, но не стану. Не должен знать человек тло будусие. Если знает, он его изменяет и налусеет полидок в миле. Усе приходит в хаос и наступает смерть. Не надо знать будусие. Надо его твалить своими луками, как будто усе от тебя самого зависит. Тогда усе происходит по порядку, как и должно быть». «Ой, непонятно ты говоришь. Ладно, а что про девицу нашу, Сабрину, знаешь? Кливый Хасан плодал ее на далекий юг, в челный на Латфульбе. Сисасана зина целя ихнего, у нее узекли сына. Отцелство это возле озела большого, за великой пустыней, пасти как моли». «Да, точно, бывал здесь у нас, в Алжире, царек ихний, фульбой, черномазый. Но на негров натуральных, они, эти фульбы, не очень-то схожи. Лица, как у турок, али гешпанцев, только черные, и не черные даже, а как бы сильно загорелые. Что сказать, люди разумные и вовсе не дикие. А на озере этом я бывал. Чат оно называется, то ли потому, что все черные люди там живут, то еще почему, не ведаю». Встрял в разговор Семен. Савва молча обдумывал полученные сведения. По всему выходило, что надо им ехать в эту далекую страну. Ну, просто не было у него другой возможности выполнить царево поручение. «Послушай, посланник, а не знаешь ли ты судьбы сына ее, Виктора, с коим она в полон попала?» «Нет, моя не знает. Книга молсит пло это. Пло Саблину моя знает, а пло сына ее не знает. Сто бы знать, нужно ее саму видеть. Только он мазет сказать, сто с ним. Эта книга цитает только в дусах силовисиских. Так вот что, Семен, надо бы нам ехать в страну эту, за девицей, надо бы обязательно. Понимаю всю трудность и рискованность этого путешествия, но выхода у нас нет другого». «Да нет, друг ты мой, не понимаешь. Это надо через всю пустыню проехать, через пекло адово, да через разбойников пустынных, да еще и племя это чертово разыскать, да назад вернуться живыми. Семен, али мы не казаки, али мы разбойников не видали, али трудности в каких испужаемся?» Встрял Алеха. «А ты в аду бывал, казачок засланный? Помолчи-ка лучше, пока мы с Саввой все обдумаем. Дело очень серьезное. А сколь я за это дело получу, ежели пойдем в куш этот далекий? Мне задорма судьбу свою испытывать нету резону. Это ваше дело, вы и должны платить, ирод ваш должен раскошелиться из-за вас еша, и за поход смертельный. Семен, я человек торговый, деловой. Значит так, за выкуп наш, меня, моих товарищей и китайца этого, я плачу 30 тысяч золотом. За путешествие и Сабрину, еще 30. Деньги эти получишь по завершении дела, а в залог я напишу закладную на свою факторию во Франции. Небось, какой-нибудь жит-ростовщик у вас, в вашем гнезде разбойничьим, имеется. Итого 60 тысяч золотом. А сколь фактория твоя приносить? Могет быть, она и не стоит того. Стоит, Семен, стоит. Фактория эта приносит казне 100 тысяч ежегодно, только на торговле пушниной, да пенькой. А еще я торгую вином молдавским, да рыбой красной, да икрой осетровой, да каменьями уральскими. Поверь мне, кроме меня в России богаче только князь Александр Данилович Меньшиков. А он, то и есть главный вдохновитель предприятия нашего. Да и посол в Стамбуле, Петр Андреевич Толстый, гарантом нашим будет. Ты не прогадаешь, в любом случае. А ежели еще при дворе познают, какую ты услугу государству нашему оказал, выгоды ты получишь огромные. Так что подумай хорошенько. У тебя есть резон оказать нам помощь в деле нашем. Подумай, я не неволю. Да, задал ты мне задачу. Голова аж кругом идет. А вдруг турки прознают, что я услугу гиурам оказываю, что врагу державы нашей помогаю, не сносить мне головы. Хотя сюда они и не сунутся, а в Стамбул я и не поеду сам. Да, задача. Ладно, завтра утром дам я окончательный ответ. На том и порешили. Весь день Савва писал письма государю, послу в Стамбуле, Петру Толстому, и в фактории свои, голландскую и французскую. Ответа ждал через 2 недели. В Стамбул, к Толстому, почта дойдет быстро, а вот в Россию и из России придется ждать. Ну, ничего, думал Савва, зима все-таки, не так жарко будет путешествовать по пустыне. Подождем ответа. Семен выделил для пленников и китайца отдельные покои, с 3 низкими каменными лежанками, застеленными матрацами, набитыми гнилым сеном. Китаец же спал на полу и все время благодарил Савву за вызволение из плена. Утром следующего дня Семен объявил свое решение. Да, он берется за путешествие, но Давыд останется пока в Алжире, под присмотром его янычар, с одной ногой по пустыне не пройти. Денежные вопросы уладили довольно быстро. На подготовку экспедиции Семен взял месяц, так как она требовала тщательной экипировки, закупок запасов продовольствия, лошадей, верблюдов и проводников, одного по пустыне, через страну жестоких и разбойных туарегов, и знающего караванные маршруты и колодцы, другого, для путешествия через негритянские районы Южной Сахары, знакомого с языками и обычаями тех стран. Кроме того, требовалось отобрать 10-15 верных людей, для охраны каравана. Все эти заботы Семен взял на себя. Савва и Алеха активно подключились к организации экспедиции. Недели через 3 пришло письмо от государя, в котором он подтвердил правильность принятого Саввой решения и одобрил путешествие. При этом он дал абсолютные финансовые гарантии и просил Савву досконально изучить положение дел в Африке, географию ее, природу, климат, а также население, народы и нравы людей тамошних, мол, где державы, то европейские чрезвычайно Африкой заинтересованы, так как она есть важнейший элемент мировой морской торговли, а мол и нам бы пора уж, русским, о мировой морской торговле задуматься и загодя готовить себе для этого предприятия почву. Еще он просил оказать всевозможнейшие покровительства китайскому посланнику, дабы использовать оного в грядущих переговорах с империей по восточной границе. От Петра Андреевича тоже ответ пришел. Писал он, что очень рад за друзей своих, за то, как они поручение государя выполняют, просил крепко расцеловать Алеху и Давыда, а також передать наилучшие пожелания Семену и уверение, что он, Семен, может располагать им, Петром Толстым, полностью и может быть уверенным в его полной поддержке во всех делах его. Написал он также некоторые сведения о народе Фульбе, об их происхождении и истории расселения по Африке. Наступило уже декабрь, а с ним пришла и настоящая африканская зима. Зарядили проливные дожди. Влажный холодный ветер с океана гнал и гнал на иссушенную летним зноем африканскую землю потоки холодного дождя. На самых высоких вершинах Атласских гор выпал мокрый однодневный снег. Ночи были холодные и сырые, наши герои грелись по ночам у костров, а днем отогревались на редко выползающем из-за черных влажных туч солнышке. Время для похода было самое что ни на есть лучшее. До самых песков можно было дойти, минуя колодцы, товарищка, эти зимние ливни наполняли высохшие за лето русла рек потоками мутно-желтой воды, которую после процеживания можно было вполне использовать для питья людям, лошадям и верблюдам. Все свободное время Савва проводил в беседах с Ван Хо, обсуждали историю, политику и философию. Китаец рассказал Савве, как устроена Поднебесная империя, как она управляется сейчас, при Маньчжурской династии и как была устроена раньше, когда ханьцы были хозяевами в своей стране, как устроена гадательная книга перемен, что можно по ней предсказать и как узнать прошлое. Китаец предсказывал России, как великое будущее, так и страшные катастрофы. Обсуждали они и учение Конфуция, его этику и мораль. Короче, Савва вполне усвоил древние учения, его европейская спесь немного поубавилась, древний мир открывался перед ним во всем своем величии и духовном богатстве. Но тем более значимым стала для него европейская рациональная философия, ее логика и неудержимое стремление к прогрессу и самосовершенствованию. Заложенная греками формальная философия в сочетании с морально-этическими нормами древних иудеев, их сомнениями и раскаяниями, реализовавшихся в учениях Христа, подкрепленная также неудержимой активностью и агрессивностью европейцев, с их стремлением к новым открытиям и завоеваниям, делали, в глазах Саввы, современную европейскую цивилизацию воистину непобедимой, и в ней он видел будущее. Он полагал, также, что духовный, политический и экономический расцвет ислама уже позади. Воинственная религиозная нетерпимость, косность и догматизм ислама, упрощенная философская и политическая доктрина, подчинение светской жизни простых людей жестким религиозным догматам, приведут, в конце концов, исламский мир к экономическому и духовному застою, а затем и к краху. Зачатки такого краха уже вполне наблюдаемы в блистательной порте. Ее военные поражения Савва видел, как следствие духовного застоя, как неспособность ислама, как системы воззрений, к самосовершенствованию и развитию. Он выстроил для себя модель цивилизации по их отношению к Богу или богам. Например, греки, иудеи и христиане персонифицируют Бога или богов, делая их похожими на людей, но только очень могучими и громадными. Мусульмане же растворяют Бога единого во всем сущем, а китайцы рассматривают богов, существующими как бы в параллельных мирах, изредка соприкасающимися с миром людей. Лично для Саввы эти различия не имели большого значения, так как в глубине души он не верил ни в Бога, ни в черта, а доверял только тому, что видели его глаза, хотя прозорливость китайца, его гадания по книге перемен, вызывали в душе его некоторую тревогу и сомнения. Семен поведал Савве о том, что имя того негритянского царька из племени Фульби, который побывал в Алжире несколько лет тому назад и покупал себе женщин на невольничьем рынке, кажется, Аннувал Бараки, и что обитает он с его племенем на северном побережье озера Чад, что он, Семен, бывал в тех краях и знает туда дорогу. Решили двигаться в том направлении и, по возможности, отыскать для начала этого Бараку, чтобы потом, может быть через него, отыскать и Сабрину, если она жива еще, и китаец с его гаданием не врет. В путь тронулись на рассвете 25 декабря 1713 года. Глава 8. По следам Сабрины. Непроглядная черная ночная мгла нехотя отступает на запад, туда, к клубящимся черным тучам над горами, нехотя уступая место светло-розовой полоске рассвета на востоке, которая медленно расширяется, освещая фиолето-серые скалы и такого же цвета песчаные холмы. На скалах выступают капельки росы, сверкающие в полумгле, как сказочные алмазы. Капли росы и на песке, и на одеждах путников, и на лошадях с верблюдами. Дует свежий влажный ветерок, это время самое подходящее для перехода по пустыне. Пройдет еще, каких-нибудь, 2 часа, и утренняя прохлада сменится сначала теплым восточным ветром, а потом и нестерпимым жаром огромного полыхающего желтого солнца. Черные тучи на западе растают, как легкий дымок, унося с собой последнюю надежду на так желаемую прохладу и дождь. Песок и скалы начнут излучать нестерпимый жар, глаза зальет горько-соленый пот, лошади захрапят, с губ их хлопьями упадет желтая густая пена. Еще чуть позже перед глазами путников возникнет бескрайняя поверхность чистого озера, зеленые пальмы, кусты тамариска, склонившиеся над чистой и светлой водой умопомрачительный пустынный мираж, сводивший с ума ни одного путника, рискнувшего пересечь великую пустыню. И только верблюды, одногорбые корабли среди песчаного моря, монотонно и неотвратимо продвигаются вперед, шаг за шагом, раз-два, раз-два. Колокольчики брякают на их вспотевших шеях, блям, бздынь, блям, бздынь, и так час за часом, а они идут себе и идут, цепью растянувшись вдоль барханов, к желанной цели, к колодцу, в котором еще, может быть, осталось хоть немного спасительной влаги. Уже 3 недели наши путники в дороге. Караван состоит из 5 верблюдов с поклажей, каждого ведет погонщик, еле передвигая ноги, и трех десятков спешившихся всадников, ведущих под уздцы припадающих на тонкие передние ноги измученных лошадей. Первая часть пути, по гористой западной Сахаре, оказалась труднее, чем предполагал Семен. Шквальные ливни превратили высохшие русла рек в грязные и мутные стремительные потоки, переправы через которые отнимали силы и время. Старались идти, минуя известные оазисы и колодцы, чтобы не привлекать внимание туарекских и берберских разбойников, промышлявших на караванных тропах. Целые племена, так называемых «альмуталассимун», поощряемых властителем западной Сахары Мулой Исмаилом, ведут охоту за караванами, пересекающими Великую пустыню. Это была самая опасная и непредсказуемая часть путешествия. Оставалось только уповать на случай. Однако до оазиса туатпутники добрались вполне благополучно. Помогло то обстоятельство, что отряд, набранный Семеном, состоял частично из казаков, частично из воинов племени Тикна, основного ядра армии Мулы Исмаила. Пополнив в оазисе запасы воды и корма для скота, а также продовольствия, караван благополучно миновал опасные места и углубился уже в почти ненаселенную область Великой пустыни. Но именно здесь их ждали самые тяжелые испытания, испытания жажды и нестерпимым зноем. Нашим путникам еще повезло, они всего лишь один раз испытали силу ужасного пустынного урагана, который случился, не доходя оазиса за гора. Ветер дул с такой силой, что валил с ног верблюдов, огромные камни, величиной с человеческую голову, поднимало в воздух, дышать было нечем от пыли и нестерпимого жара. В этом урагане они потеряли половину лошадей и верблюдов. Было им еще одно испытание, песчаный туман, предвестник урагана, но сам ураган миновал путников. Все остальное время стояла устойчивая, но непереносимая жара. Проводник говорил, что основные ураганы проходят в начале весны, поэтому до наступления их желательно миновать пустыню и достичь более влажных и менее опасных районов. Лучше всех переносил тяготы нелегкого пути старик-китаец. Казалось, он не ощущает ни жажды, ни зноя, только и без того узкие глаза его вообще превратились в щелочки, и было непонятно, спит он или все еще смотрит на мир. Пустыня Балсай, почти как Юаньский степь, толка на верблюда одна версина, говорил он Савве, имея в виду, что у драмадеров, в отличие от бактрианов, всего один горб. Он рассказал также, что довелось ему однажды пересекать Великую Азиатскую пустыню. Там пески были страшнее, и жара более истребительной. Больше всех страдал Алеха. Его богатырское тело требовало много влаги, он ослаб, глаза подернулись пеленой смертельного безразличия, ноги кровоточили, губы покрылись непроходящей коростой. Короче, загибался казак. Савва же, чтобы не пасть окончательно духом, внимательно и с изумлением изучал пустынный пейзаж. А удивляться было чему. Это только на первый взгляд, да и то в самый полдень, пустыня кажется унылой и однообразной. Утром же и в вечерних сумерках она представляет собой совершенно фантастическое зрелище. Ярко-желтые песчаные дюны, эрги, вдруг сменяются черными, красными, а то и бледно-розовыми отвесными скалами, хаммада, рассыпанными по пустыне в совершенном, первозданном хаосе. Некоторые же имеют совершенно правильную, пирамидальную форму, как будто они были сложены каким-то божеством, нагромоздившим огромные плиты камней в правильные пирамиды и точно подогнанные конструкции. Все это выглядело так, как будто это дело рук, либо человеческих, либо даже божественных. Однако свет менялся и снова первозданный хаос окружает путников. Савва отмечал про себя, что, наверное, не всегда великая пустыня была столь пустынной, как сейчас. На одной из ночевок в узком ущелье между черных скал он приметил на одним из камней какой-то древний рисунок. На нем была изображена, по-видимому, сцена охоты древних людей, населявших когда-то эту страну. На рисунке были изображены животные, стало быть, когда-то водившиеся в пустыне, буйволы, слоны, антилопы, с изогнутыми винтообразными рогами и козлиными головами, полосатые маленькие лошадки, какие-то фантастические длинношеи, с короткими рожками, олени и люди, стреляющие в этих чудных зверей из луков. Все это было нарисовано в очень реалистичной манере. Лица охотников были очень тщательно прорисованы и очень напоминали лица эфиопов. Из этого Савва сделал вывод, что в древности эту великую степь, возможно, населяли люди эфиопского или даже негритянского происхождения. Тот факт, что в древности пустыня была цветущим и густонаселенным краем, косвенно подтверждался также большим количеством ныне пустынных пойм, высохших озер и пересохшими руслами некогда полноводных рек. В связи с этим, предположение об искусственном происхождении пирамидальных скал, разбросанных по всей местности, не казалось уже столь фантастичным. Когда караван прибывал в какой-нибудь оазис, Савва с удивлением отмечал совершенно необычные нравы обитателей пустыни и оазисов, кочевников и земледельцев. В этой части пустыни немногочисленные кочевые племена туарегов осуществляли полный контроль над караванными путями и оазисами. В их среде сложилась своеобразная кастовая система, определяющая весь образ жизни этих обитателей бескрайних степей и нагорий. Высшую касту составляли члены касты имхаров, профессиональных воинов, суровых и жестоких. Они не занимались никаким трудом, их делом была война или грабеж на караванных дорогах или сбор дани с земледельцев оазисов. Имхары выбирали из своей среды что-то вроде короля, Аминахала, который, не выполняя воинских обязанностей, осуществлял регулирование сложных отношений между различными племенами и родами. Родственники Аминахала были простыми имхарами и воевали и грабили, наряду со всеми остальными членами касты. Женщины, имхарки не закрывают лица, хотя и являются мусульманками, они полностью освобождены и от всякого физического труда, их занятие – только рождение и выращивание потомства. Мужчины-имхары, в отличие от женщин, закрывают лица до самых глаз. Одежда воинов состоит из плотной, черной или красной ткани, накидки, под которую одевается стальной или медный панцирь, делающий воина неуязвимым для стрел или пуль врагов. Имхары владеют всем богатством племени и ведут себя с соплеменниками из других низших каст, как хозяева с рабами. Туареги исповедуют ислам, завезенный в пустыню еще арабами, но следуют ему не столь фанатично, как арабские племена. У них сохранилось много местных, еще до исламских верований, связанных с почитанием духов предков и сил природы. Вообще-то все они относятся к чужестранцам очень подозрительно, рассматривая их только как объект добычи и взимания подати. Военные действия происходили постоянно, одни отряды кочевников нападали на другие, и все вместе, вдруг они обрушивались на какой-нибудь оазис, забирая у его жителей все их скудные накопления и вновь исчезали в бескрайних песках и скалах. Наши путники до поры до времени избегали смертельной опасности, благодаря проводникам и дипломатическим способностям руководителя экспедиции, Семена. Но после оазиса Туак влияние мулла Исмаила, повелителя Западной Сахары, уже заканчивалось, однако портить отношения с могущественным соседом туарегские племена не хотели, и, поэтому, вели себя по отношению к нашему каравану достаточно корректно. Но чем дальше на восток углублялись наши путешественники, тем более опасным становилось их положение. На пути от оазиса Туак к оазису Инсалах они несколько раз видели на горизонте отряды всадников, которые по мере приближения к Инсалаху вели себя все более и более агрессивно. В последние дни проводники предложили уже идти ночами, ориентируясь только по звездам. Впереди, верстах в полутора, двигался небольшой отряд разведки, который предупреждал о возможной опасности. Ночи были холодные, и идти стало несравненно легче. Алеха заметно окреп и телом и восстал духом. Днем отсиживались они в скалах, пряча лошадей и верблюдов. За время пути ни Савва, ни Алеха, ни, тем более, Семен, почти не говорили о цели своего путешествия. Семен все время находился рядом и внимательно прислушивался к философским беседам Саввы с Ванхо. Иногда он о чем-то разговаривал с Алехой, вспоминали они родимый Дон, далекие станицы, искали общих знакомых или родственников. О политике больше не говорили, обсуждали лишь текущие опасности, которые сблизили их всех. Семен рассказывал также и о своем прежнем путешествии в страну Фульби. Тогда они ходили туда за рабами для продажи в империю, везли много товара, ткани, оружие, хозяйскую утварь. Отряд их насчитывал в то время несколько сотен человек. Маршруты движения они предварительно согласовывали с аминахалами различных туарегских племен, поэтому больших столкновений с местными племенами у них не происходило. Часть добычи они должны были оставить кочевникам, которые использовали рабов Сангани и Фульби для сельских работ в оазисах. Однако, как рассказывал Семен, на плато Тассили у них произошло большое сражение с воинами племени Аджир. Туареги сражались на верблюдах и на лошадях, сражались доблестно и беспощадно, однако потерпели поражение. На собрании конфедерации было достигнуто мировое соглашение о беспошлинном прохождении каравана взамен на привилегии в торговле с приморскими районами пустыни. Рассказывал Семен и о том, что в племени Аджир женщины сражались наряду с мужчинами, отличаясь при этом неимоверной жестокостью и коварством. Так, наконец, в тревоге и опасениях добрались они, в конце концов, до оазиса Инсалах. Инсалах – крупнейший оазис в самом центре Сахары, перевалочный центр для всех караванов, следующих по пути из Средиземноморья в экваториальную Африку. В оазисе можно сравнительно недорого купить верблюдов и лошадей, нанять проводников, отдохнуть и набраться сил для дальнейшего странствия по пустыне. За контроль над оазисом постоянно происходят стычки между различными племенами торигов. В те времена, когда караван достиг, наконец, желанного пристанища, над оазисом властвовала конфедерация племен Келяйр во главе с Аминакалом Мусой Абдаллахом. Конфедерация вела постоянные кровопролитные споры с другой могущественной конфедерацией Келяхагар и Мхары, которые совершали регулярные набеги на оазис, совершенно опустошая финиковые плантации и разоряя его обитателей. Когда на рассвете караван вошел в поселок, окруженный невысокой стеной, кое-как сложенной из камней, в поселении хозяйничали Келяхагар. Все жители были выгнаны из убогих жилищ и покорно стояли на центральной площади, в то время как воины шарили по домам и шатрам в поисках золота или опустошали запасы сушеных фиников, собранных с плантаций. Караван в полной тишине продвигался по поселку в сторону караван-сарая, расположенного у западной окраины. К колонне, возглавляемой Семеном, восседавшим на самом крупном белом верблюде, подошел высокий, мощного телосложения имхар, в темно-красной накидке и в черном лисе, почти полностью закрывающем лицо. Он бесцеремонно остановил верблюда и гортанно заговорил по-арабски, чудовищно искажая слова, так, что понять его было почти невозможно. «Ты, ничтожный раб, ты ходишь по моей земле, почему ты мне не платишь? Ты должен отдать мне своих лошадей и верблюдов, а люди твои станут моими рабами. Сойди на землю и поклонись своему господину, а поцеловать меня в жопу не хочешь?» По-русски ответил Семен, но все-таки стал медленно слазить с верблюда, сначала поставив того на передние колени, потом соскользнул и сам. Они были примерно одного роста, оба могучие и свирепые, разбойники, морской и степной. Оба знали свои права и умели их приводить в жизнь всеми доступными и недоступными мерами. Видя непокорность Семена, да и всего каравана, имхар громко свистнул, и на площади из шатров стали сбегаться воины, на ходу обнажая кривые сабли. В свою очередь, воины Текна, казаки из отряда и Алеха с Саввой тоже обнажили свое оружие. Положение было критическим. Вступать в бой было никак нельзя, даже в случае победы, каравану была гарантирована голодная смерть в оазисе, или на караванной тропе. Командир Текна подошел к имхару и стал что-то объяснять по-берберски. Тот слушал молча, с яростью взирая на немногочисленный отряд путешественников. Наконец он произнес по-арабски: «Мужчины решают свои споры в честном бою, а не пустыми разговорами. Пусть ваш воин выйдет со мной на поединок, и если я одолею его, во славу Аллаха, всемилостивейшего и милосердного, то ваш караван станет моим, а твои люди – моими рабами. Если же одолеет он, мы спокойно пропустим вас по тропе, и может быть она будет для вас удачной». «Да, дела», – проговорил Алеха, «слышка, Семен, пусти-ка меня судьбу испытать, я человек военный и потому должен службу справлять, а тебе из-за нас погибать не с руки. Я кашу заварил, я и отвечу. Не дури, Алеха, еша успеешь шашкой помахать, нам еша половину дороги осилить надо, да и назад вертаться. Ежели сейчас кровь прольем, назад нам уже дороги нету, да и до места не добраться. Лучше думай, как этого дикаря уговорить». Вперед выступил Савва. «Послушай-ка нас, а великий воин, мы есть посланники великого царя царей, который правит всеми землями по ту сторону великого моря, что на севере. Он и послал нас в ваши земли и далее на юг, чтобы заключить союз против неверных, принести дары своему брату в вашей земле и в земле южной, у великого озера. Он так и приказал нам: нигде кровь правоверных не проливайте, а обращайтесь с ними ласково и приветливо. А если возникнет спор какой-нибудь, всегда становитесь на сторону друзей наших, великих степных воинов имхаров. Он так и сказал: несите им дары наши и слово наше».